Глава первая. 6 августа 1978 года. Весь день лило без устали, что было несколько странно для самого разгара лета. Алича укрылась на кухне. Где еще в такой час спокойно помечтать, чтобы ни мать, ни брат Гаэтана не донимали? Аделаида все никак не могла взять в толк, как эта 6-летняя девчонка может часами сидеть молча, рассеянно глядя по сторонам, вместо того, чтобы играть с братом или, в крайнем случае, пялиться в телевизор. Сплошная нервотрепка с этим отродьем. Никогда не знаешь, что у нее в голове. А до чего бестолковая. С другой стороны, кашу заварить, да такую, что и не расхлебаешь, много ума не надо. Внимание Аличи привлекло влажное пятно на потолке. И она замерла, завороженно наблюдая. Оно напоминало летящего дракона. «Доброго дракона», — решила она. Ей часто случалось задерживать взгляд на том, что для всех остальных не имело особого значения. Она тотчас представила, как взмывает в небо на спине этого фантастического существа, как летит меж золотых облаков и радуг, но восторг быстро угас. Казалось, этот день никогда не кончится. И вдруг дождь перестал. Налетевший ветер, мощный и жаркий, сдул тучи, словно пыль, а на небе, осветив все вокруг, снова засияло солнце, будто и не уходило никуда. Аличи, раскрыв рот, следила из своего угла, как разноцветные блики танцуют в мерно падающих с водосточного желоба каплях. И тут послышался женский голос. «Эй, народ! Есть кто дома?» Появление гости всколыхнуло монотонное течение дня. И это, если подумать, тоже было несколько странно, поскольку посетители, тем более нежданные, к семейству Филанджери почти не являлись. Аделаида зарабатывала шитьем, в основном штопала и перелицовывала изношенное старье. Но ее клиенты всегда предупреждали о приходе по телефону. Дверной звонок давным-давно не работал. В тот час она строчила на машинке и не сразу поняла, что снаружи кричат. Открыв дверь, даже на мгновение потеряла дар речи, что для такой болтушки было уж совсем необычно. На пороге стояла миловидная женщина в ярком цветастом платье. Ее зеленые глаза, густо подведенные каялом, подчеркивала короткая челка. Ветер трепал каре цвета вороного крыла, качал массивные золотые серьги. «Ну, здравствуй, помнишь меня?» — спросила незнакомка. И не успела хозяйка отпрянуть, стиснула ее в объятиях до таких крепких, что у Аделаиды перехватило дыхание. Только тут она узнала гостью, хотя они не виделись много лет. Аделаида была еще ребенком, когда Ирен, которой едва исполнилось 20, перебралась в Рим. Вышла замуж за богатого старика, а тот через какие-то пару лет был так любезен, что скончался, оставив ей внушительное наследство. Так об этом судачили местные кумушки, те самые, что поспешили распустить мерзкие слухи о беспутной и расточительной столичной жизни молодой вдовушки, все реже наезжавшей в родной город. «Какой сюрприз! Проходи, выпьем кофе!» Аделаида отступила на шаг, пропуская нежданную гостью в комнату. Потом позвала сына и дочь. Она знала, что денег у Ирен куры не клюют, а вот детей нет. И собственная плодовитость давала ей приятную возможность отыграться. «Гаэтана, Алича, скорее сюда! Взгляните только, кто зашел к нам в гости!» Те, непривычные к чужакам, опасливо подошли. «Это давняя подруга нашей семьи, она живет в Риме. Можете звать ее тетей, тетей Ирен». Она и сама не поняла, почему так сказала, ведь Ирен была просто соседкой. Но едва это слово «тетя» слетело с ее губ, Аделаида вдруг осознала, что мысль неплоха. Упоминание о кровных узах, пускай эффективных, наверняка настроит эту богачку на нужный лад, заставив проявить щедрость. Ирен рассказала, что приехала в полицию взглянуть на старинный триптих, что хранится в церкви Успения Богородицы, а заодно воскресить в памяти места своей юности. Сказала, замуж после смерти супруга не вышла. Аделаида вспомнила, как видела ее в последний раз. Это было на празднике святого Гандульфа, покровителя города, что приходится на третье воскресенье сентября. Лет 8, наверное, прошло. Они с Микеле еще не обвенчались. Да и о замужестве она тогда еще вовсе не думала. Невинное дитя 17 лет от роду. Сплошь мечты до чаяния. Кто мог знать, что впереди только ненавистная череда обманов, за которые она и по сей день расплачивается. От теплых воспоминаний Аделаида немного смягчилась. «Какой же у вас большой красивый дом! Комнаты сдавать не думали?» — вдруг спросила Ирен, расположившись в гостиной. Аделаида снова рассердилась. «Неужто они настолько бедны, что им непременно нужен жилец?» «Это еще зачем?» «Нет, мы как-нибудь сами», — сухо бросила она. «Хорошо вам. А дом и в самом деле прекрасный, весь в зелени. Не представляешь, какая тоска по этим местам меня временами одолевает. Сотни раз уже думала вернуться, но нет. Теперь вся моя жизнь в Риме». Ирен улыбнулась. Похоже, ей надо было выговориться. А Аделаида, наконец, расслабилась. Как бы то ни было, поутру гостья сходила в близлежащую церковь Успения Богородицы взглянуть на драгоценный триптих. Она смутно помнила, что видела его в детстве, и надеялась освежить в памяти. Аделаида, которая каждое воскресенье посещала церковь вместе с детьми, вдруг поняла, что никогда и не обращала внимания на этот образ. «Ну, знаешь, триптих большой такой, из трех картин. В центре Мадонна держит на коленях младенца Иисуса, а сама книгу читает», — торопливо скороговоркой подсказала Ирен. «А книга эта — не что иное, как книга о премудрости Божией. Работа, кстати, замечательная, фламандская школа XV века, много чудесных деталей. Кто автор — загадка. Известно только, что его называли мастером вышитой листвы, но некоторые сомневаются, что он вообще жил на свете. Говорят, ни одной рукой написано, несколько художников поработали». До Аделаиды доходили слухи, что Ирен в этом своем Риме, помимо обладания несметными богатствами, и сама заделалась художницей, хотя было не очень понятно, что это в конечном счете должно означать. Аделаиде было сложно связать слово «художник», олицетворяющее убожество, нищету и лишение, с очевидным материальным достатком гости, что вызывало некоторые подозрения. Алича, напротив, с первой минуты была очарована этой притягательной женщиной, столь не похожей на тех, кого она привыкла встречать. И потому не сводила с новоявленной тети глаз, будто хотела запечатлеть в сознании ее облик, черты лица, движение. Тетя Ирен словно излучала нездешний свет, способный озарить все вокруг. Смеясь, что случалось часто, она всякий раз запрокидывала голову. Даже запах ее был особенным, а голос — звонким и чистым, как струна. Во время разговора она то и дело всплескивала руками, отчего бесчисленные браслеты на запястьях задорно позвякивали. С одного из них свисали крохотные эмалированные зверюшки — разноцветные рыбки, бабочки, попугайчики. Удобно устроившись на диване, гостья добрых полчаса болтала без умолку. Ей удалось переговорить даже Аделаиду. Аличи тонула в этом потоке слов, смысл которых от нее по большей части ускользал. Гаэтана, пристроившись рядом, тоже заинтересованно помалкивал. Однако, когда мать вышла сварить кофе, он следом за ней отправился на кухню, оставив сестру наедине с Ирен. С минуту они молчали. Потом тетя, улыбнувшись Аличи, словно их связывала общая тайна, ни с того ни с сего спросила: «А скажи-ка, милая, чем тебе нравится заниматься?» Аличи не привыкла, что с ней говорят, как со взрослой, и ненадолго задумалась. «Придумывать истории. Будь рядом мама», она, конечно, не осмелилась бы на подобную откровенность, но инстинктивно почувствовала, что этой незнакомой сеньоре доверять может. Тетя Ирен подарила ей ободряющую улыбку. «Придумывать истории — это замечательно. Знаешь, я и сама так делаю». «Правда?» — не поверила Аличи. «Конечно. И не только я. Но ты ведь взрослая. И что с того, кто в детстве научился придумывать истории, до конца жизни не перестанет. И знаешь почему?» «Нет». «Потому что именно эта сила помогает нам жить». Аличи смутилась. «О чем это она?» «Сама подумай», — продолжила тетя. «Что ты чувствуешь, когда придумываешь истории? Ты счастлива?» «Да». «Вот видишь. Зачем же бросать то, что делает нас счастливыми? По крайней мере, пока не...» Она осеклась и на миг помрачнела, словно хотела добавить что-то еще, но в итоге не стала и только спросила: «А лет тебе сколько?» Аличи вскинула руку, растопырив пятерню, а на другой показала большой палец, как учил отец. 6. Читать-писать умеешь? Я даже еще в школу не хожу», — возмутилась Аличи. Ей только в октябре предстояло пойти в первый класс. Похоже, подумала она, эта сеньора не слишком-то хорошо разбирается в деталях. «Ну да, прости», — смутилась тетя Ирен. «Но как же тогда ты запоминаешь истории, которые придумываешь?» Аличи задумалась. «Как, спрашивается, это объяснить?» Потом ткнула пухлым пальчиком в висок и гордо заявила: «Они у меня все здесь». «Вот молодчина! А ты свои как запоминаешь?» Тетя Ирен снова заговорщически улыбнулась. «Я их рисую», — воскликнула она и тут же исправилась. «Ну, раньше рисовала». Тем вечером за ужином вся семья только об Ирене говорила. Отец Аличи, обычно кроткий и молчаливый, узнав о неожиданном визите, вышел из своей привычной задумчивости и буркнул, что зря его не предупредили. Он прекрасно помнил Ирен. Было бы уместно хоть парой слов перекинуться. «Ты же работал, неужто бросил бы все и примчался?» — вскипела Аделаида. «Да уж нашел бы отговорку». «Ладно, а теперь-то что?» — промямлил Микеле, уступая. Всерьез ругаться с женой он никогда не осмеливался. В доме командовала она. Микеле служил счетоводом строительной компании и понимал, что начальство вряд ли разрешило бы ему уйти с работы в неурочный час без веской причины. Однако пропускать встречу, которая могла решительно повлиять на благосостояние семьи, было жаль. Он сутулился и продолжил есть. «Я доела, можно пойти поиграть?» — спросила Аличи, сползая со стула. «Что это у тебя?» — вскинулся Гаэтана, удивленно зоркий для своих 5 лет. Аличи непроизвольно спрятала руку за спину, но брат, опередив ее, успел выхватить блестящий предмет, зажатый в кулачке. «Ну-ка, отдай маме!» — нахмурилась Аделаида, и Гаэтана неохотно протянул ей крошечную эмалевую бабочку в желтых, зеленых и синих пятнах. «Ты где это взяла?» «Я не взяла, мне тетя дала!» — обиженно воскликнула Аличи. «Конечно, это же подвеска с браслета Ирен! Похоже, оторвалась!» — проворчала Аделаида, не обращая внимания на слова дочери. Та разревелась. «А ну, не капризничать! Придержу пока у себя. Мала ты еще для такого. Будешь хорошо себя вести, получишь, когда подрастешь», — заявила она непререкаемым тоном. «И вовсе она не оторвалась. Тетя Ирен мне ее сама дала. Это подарок», — отчаянно всхлипывала Аличи. Но никто и не думал ее слушать.